рядом улиц, по асфальтовым тропинкам прогремело небо фиолетовым дождем. И со стороны город стал как сумасшедший, как один водой залитый дом. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной. Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Город выпускает беспощадно из трамвая нежные создания, хризантему под зонтом. И она бежит, не снимая босоножки, под безумным солнечным дождем. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной. Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Просто летний дождь. Просто летний дождь. Оставляя дома блики солнца на рояле, ветреную душу, словно нотную тетрадь. Выйти из кино и махнуть по этим лужам, и не думать ни о чем опять. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной. Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Просто летний дождь. Но это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной. Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя.